Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. Первая серия. Передачу снимали не в телецентре, а в библиотеке пятизвездочного отеля Балчуг-Кемпинске. Запись была назначена на полдень. Чтобы над ее лицом успел поработать гример, Нику попросили прийти к 11. Утром этого дня, сидя за привычным кофе на своей просторной кухне, Ника все еще продолжала сомневаться, нужно ли ей показываться на экране. Сомнениями она могла поделиться только с Баргузиновым, которого привыкла слушать и доверяла ему во всем. Ну что ты копаешься? Тебе разве не к 11? 11:30 будет в самый раз. Нечего меня особо разрисовывать. Вань, может быть, мне все-таки не связываться с этой передачей? Отказаться пока не поздно. Мне кажется, перед камерами появляться опасно. Да прекрати. Кто отказывается от бесплатной рекламы? Ты представляешь, сколько этот эфир принесет тебе клиенток? Попрут вагонами. Клиенток у салона и так предостаточно. А вдруг меня кто-нибудь узнает из той другой жизни? Догадается, что я — это я. Это же будет катастрофа, полный крах. И ради чего? Ради сомнительного удовольствия покрасоваться воскресным утром на экране телевизора? Ради того, чтобы человек 20 знакомых потом сказали: «Ника Александровна, мы вас видели, как вы смотрелись, как вы держались, как вы хороши». Хватит ныть. Собирайся и поезжай. Никто тебя не узнает. Посмотри на себя в зеркало. Я сам тебя не узнаю после этой пластической операции. Ты просто хочешь потешить свою гордыню. Вот, мол, чего достигла моя женщина. Но это нам может дорого обойтись. Трус не играет в хоккей. Он сел на свой джип и укатил. Ника выехала вслед за ним на своем объемистом BMW 523. Здравствуйте, Нина Александровна. Ну, наконец-то. Я уже боялась, что вы не придете. Здравствуйте, Юлечка. Неужели у вас все готово? Ну, мы чуть-чуть опаздываем, самую малость. А гример вас уже давно ждет. Пойдемте скорее. Гримеру много работать не пришлось. Действительно, Ника, хозяйка одного из самых престижных московских салонов красоты, выглядела безупречно. Она, наконец, поднялась в шикарный зал библиотеки, где должна была проходить съемка, и заняла свое место в кресле рядом с ведущим. Пишем водку. В эфире передача «Формула победы». Передача о тех людях, что сумели в наше время достичь успеха, а о тех наших соотечественниках, которые смогли стать лучшим. Веду передачу я, Петр Оленев, и сегодня у меня в гостях очаровательная Нина Александровна Колесова. Зовите меня просто Никой. Ника? В честь богини победы? Ну да. Вы любите побеждать? Я умею побеждать. Ах, вот как. Ну, раз побеждать... Это значит, с кем-то бороться. Ну, конечно, бороться приходится за свою работу, за то, чтобы стать первой в своем деле. И что, вы всегда выигрываете? Я стараюсь выигрывать. А, раз так, значит, вы любите играть. На все эти вопросы у Ники были другие ответы, но слышать их зрителям было не нужно. Бороться. Нике ни с кем уже не надо было бороться. Дело ее четкое и налаженное существовало без проблем. Бороться можно только с врагом, а враг у нее был, и только один. Он находился где-то близко. Ника должна была найти его и отомстить. Да, вся жизнь ее с определенного момента стала игрой. Игрой и неправдой. Ника ее звали вовсе не в честь богини победы, а в честь совсем другой девушки. Девушки Вероники, которой она была раньше. В той, прежней жизни. Что бы Ника ни делала, где бы ни находилась, как бы ни была удачлива, она всегда помнила страшный для нее 1986 год. В то лето она закончила школу в своем родном Куйбышеве и поступила в Московский институт. Жизнь впереди открывалась замечательная и интересная. После строгости выпускного класса родители решили сделать любимой дочке подарок в виде морского круиза. Решили отдохнуть все вместе. По вечерам Верочка бродила по теплоходу под руку с новым знакомым, юным морским волком Мишенькой. А что это такое? ОВИМУ. Одесское высшее инженерно-морское училище. Ты одессит, Мишка. А это значит, что не страшны тебе ни буря, ни беда? Последний раз пассажиром хожу. На следующее лето уже практика. Пойду для начала матросом. Ведь ты моряк, Мишка. Но... Моряк не платит. Вокруг Европы. Киль, Бремен, Роттердам, Манчестер, Барселона. И не теряет бодрость духа никогда. Тебе взять безалкогольный коктейль? Ага. С предками плывешь? Ага. Они у меня, это, байдарочники. Ага. Все отпуска на веслах проводят. Первый раз в жизни от правил отступили. В честь моего поступления в институт. Байдарочники? Ученые, что ли? Что-то вроде того. Папа зам главного инженера на заводе. Мама начальник цеха. Ага. И мои мне подарок устроили. Путевку купили. Жестко твои тебя держат. На все экскурсии ездить заставляют, ты да? Ты что? Разве это жестко? Они мне к завтраку разрешают не вставать. Правда, вчера в Ливадию тащиться пришлось. Ну, где там Рузвельт, Черчилль, Сталин там что-то подписывали. В 45-м? Ну да. Ой, так высоко в гору шлепали. В Новороссийске вообще никуда не поеду. И Верочка решила гулять по городу одна. И вытребовала себе у родителей свободный график. Личное время, без всяких экскурсий, и 5 рублей на карманные расходы. В 8 вечера встречаемся на пароходе, доченька. В 8? Отплытие только в 10, что мне тут торчать? Приду в 9:30. Ну ты с ума сошла. В 9 здесь уже темно. Чтобы ты, крыська моя, явилась к трапу парохода ровно в 20 часов. Ну, 30 минут. А не то завтра в Сочи будешь жестоко наказана и лишена просмотра дендрария. Есть, капитан. В книжный магазин зайди. Обязательно зайду. Парни в Новороссийске были активнее, чем в Куйбышеве. Шага нельзя было пройти по улице, чтобы не приставали. Киска, пойдем погуляем, в дымном местечке посидим. Лавируя между назойливыми кавалерами и легкомысленно миновав книжный, Ника набрела на уютное кафе-мороженое. Зашла и заказала порцию сразу со всеми наполнителями – шоколадным, фруктовым и ореховым. Пока она ждала мороженое, ее атаковали сразу 2 компании, предложили присоединиться. Пришлось соврать, что она ждет родителей, которые вот-вот придут. Наконец явилась официантка и вместе с мороженым поставила на стол бутылку шампанского. А это что? Ника поняла, что сейчас явится какой-нибудь нахал и предложит отметить знакомство. Лучше бы ей было пойти на экскурсию с родителями. Но кто-то подкрался сзади и закрыл ладонями лицо. Угадай, кто? Васька! Васька! Откуда ты взялся? Что ты здесь делаешь? И фрукты, девушка, пожалуйста. Да ты что, здесь отдыхаешь? Сосед по парте и списывальщик Вася Безбородов улыбался победоносно и смущенно. Я что, похож на человека, которому необходим санаторий? Нет. Да я сегодня только приехал. Сумка еще в камере хранения. А меня-то ты как нашел? Ну, шел по улице. Вот решил в кафе зайти, а тут ты. Васька, ну врать ты не научился. Ты что... самой набережной за мной идешь? Ну да. Встретил твой пароход. Кстати, боялся, что ты на экскурсию поползешь. Подошел бы перед экскурсией. Ну там же твой папа был, а он меня не очень любит. Ну ты даешь. Ты что, специально с Волги на Черное море из-за меня? А, кстати, шампанское же. А в честь чего? Ну, представляешь, Верунечка, я в институт поступил. Чего-чего? Ты же говорил, никаких институтов. Получу аттестат и работать пойду. А тут дома жрать нечего. Да мать учудила. Денег мне дала. Откуда ж у нее деньги? Да, оказывается, страховку она купила. Давно еще, когда я только родился. Где же ты поступил? У нас? Ну, в смысле, в Куйбышеве? А почему в Куйбышеве? В Москве. В геолого-разведочной. Рядом будем учиться. Да ты что? Да. Твой институт, кстати, недалеко. Я узнавал. Ну, просто не верится. А как ты экзамены-то сдал с твоими тройками? А что тройки? Географию я вообще без проблем спихнул. А остальные экзамены, ну, просто повезло. А конкурс? Вот какой там конкурс? Полчеловека на место? Нет, целых полтора. Ну хорошо, пью за твой институт. Только помедленнее пей, а то еще захмелеешь. Что я тогда твоему папе скажу? Слушай, ну а как ты узнал, что мы здесь? Подумай, бином Ньютона. Мне твоя бабушка сказала, что в пятницу вы отплываете из Одессы. Вот я и посчитал, что в воскресенье будете в Новороссийске. Но мы уезжаем отсюда уже сегодня. Знаю, в 22:00. Но ведь до вечера есть еще время. Накупавшись и позагорав, Верочка с Васей уселись на лавочке из тех, что выстроились на набережной, лицом к маслянистой глади Цемесской бухты. Папа сейчас спросит, что я в городе посмотрела, а я не бум-бум. Он ворчать начнет, что у меня нет тяги к познанию. Да что тут познавать-то? Одни заводы цементные. Верочка, а ничего, если я в Сочи к тебе тоже приеду? Ты что, Васька, миллионер, что ли? Ну, в Москве подработал, пока поступал. Вагоны на Курском разгружал. Ну, до Сочи, во всяком случае, хватит. Приезжай, конечно. Только как ты добираться-то будешь? Ну, я доберусь, не волнуйся. Я так хочу... Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты на свой теплоход не опоздала. Все, помчались. До теплохода Василий ее не провожал. Боялся попасться на глаза строгим веренным родителям. Прятался в полупустом здании морвокзала за кадушкой спальной. Проследил, как Вера своей знаменитой на всю школу танцующей походкой взбегает по трапу. Теплоход басовито загудел. Трап подняли, на ветру колыхался красный флаг. Ниже, на ослепительно белеющей корме, чернела надпись «Адмирал Нахимов». Шел 11 час вечера воскресенья 31 августа 1986 года. Вера вместе с будущим морским волком Мишей отправилась бродить по пароходу в поисках вечерних приключений. В барах сейчас полный аншлаг, и в Варне, и в Рубине. Ну что, Вер, пойдем поплаваем в бассейне, а? Миш, я уж за день наплавалась. Ну, тогда в кино. А что там сегодня? Да как раз что-то для девчонок будет. Любовь, морковь. Как называется? Я любил вас больше жизни. Наш фильм? Не знаю, кажется, да. Название заманчивое. Ну, пойдем. Только я у предков отмечусь. Я пока места займу. Адмирал Нахимов миновал два далеко выдающихся в бухту пирса, увенчанных подмигивающими маяками. В то же самое время от Босфора, со стороны открытого моря и той самой Суджукской косы, где сегодня днем загорали на пляже Вася и Вера, к Новороссийску приближался сухогруз Петр Васев, груженный 30 000 тонн канадского ячменя. Пока ни его самого, ни его огней не было видно. Судно загораживал ограждающий Цемесскую бухту Мысхака. Теплоходы неуклонно приближались друг к другу. Вы слушали первую серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.